Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я озаглавливаю «Милосердный самарянин». В одно время своего земного служения Иисуса Христа один законник, искушая Господа, сказал ему: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Законник сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Хотя законник хорошо знал этих две основных истины Ветхого Завета – любить Бога и любить ближнего, но дело было в том, что он не знал, кто его ближний. Законник знал этих две основных истины Ветхого Завета, потому что каждый ортодоксальный еврей повторял эти слова как молитву ежедневно. Великие эти слова записаны в пятой книге Моисея Второзакония 6.4 и четвертой книге Моисея Левит 19.18. На это Господь Иисус сказал ему следующую притчу. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду и изранили его и ушли, оставивши его еле живого. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Куда же так спешил этот служитель храма? По всей вероятности, он спешил в Иерусалим, чтобы в храме выполнять свою священническую череду. Мы читаем в книге Псалмов: «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Псалом 118, 60 стих. Но ведь оказать помощь своему израненному собрату, ближнему, это и должно было быть прямой обязанностью священника. Ведь этим он бы исполнил заповедь Божию. Но священник так не думал. Он посмотрел и прошел мимо. Ведь там, в Иерусалиме, большой праздник, и мне нужно хорошо приготовиться, чтобы я мог предстать перед богомольцами в своих сияющих по золотой одеждах и делать все то механически, что я должен делать по ритуалу». Притча Иисус Христос сказал о двух служителях храма – священнике и левите. Оба они увидели несчастного и израненного человека, но прошли мимо, хотя без сомнения совершали ежедневно молитвы о любви к Богу и к ближнему, но говорили это по привычке, без участия сердца и милосердия. В Новом Завете Господь Иисус Христос повторяет принцип этого ветхозаветного учения и в этой притче дает практическое значение – что эти слова означают? Марка 12, 28 по 34. «Иной больше сих заповедей нет», — сказал Христос законнику. И сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Это означало, что недостаточно знать об этих истинах, а нужно их исполнять. Дальше Господь Иисус говорит о второй личности – в этой притче. Личностью этой был левит. Он тоже был служителем храма. Цитирую дальше. «Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Левит хотя был и низшего ранга от священника, но про него сказано, что он подошел к нему, посмотрел на его беспомощность, страдания и израненное тело, наверное, покачал головой и прошел мимо. Он тоже куда-то спешил, думая: «Ну, если священник ничего не помог ему, то почему мне помогать несчастному? Ведь священник выше рангом меня, ну и, конечно, богаче. И пошел дальше. Цитирую. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился, и подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, а когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшимся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Луки 10:30-37. Многие люди думают, что так поступать, как советовал Христос этому законнику, весьма трудно. У этих 2 служителей храма, священника и левита, не нашлось и капли милосердия к своему страдающему собрату, а вообще к страдающему человеку. Они думали, что их служение в храме было весьма важно. Да, оно было важное. Но стоило даже опоздать на служение в храме, но помочь страдающему человеку, ближнему. Многими людьми слово «ближний» меряется их собственной сделанной меркой, а она есть их национальность, их страна, их цвет кожи, их культурная или сословная принадлежность. И для нас, как людей, вполне понятна сложность и важность таких вопросов, которые существуют среди сгущающейся тьмы в современном мире, раздираемому своими противоречиями и ненавистью в этих сложных вопросах. Но Божья мерка, мерка нашего Господа Иисуса Христа, была и есть совершенно иная. Вот ее определение. Все люди – грешники, и все произошли от одной крови, и Бог в своей любви к ним, чтобы спасти их от вечной смерти и ада, послал в этот мир своего единородного Сына, безгрешного, чистого, абсолютного, праведного, и отдал его на страдания и муки на Голгофском кресте. Но он не только умер, как умирают все люди. Такая смерть и наилучшее учение в этом мире ничего или очень мало бы нам дало. Но он не только умер, но и воскрес, победив смерть и ад, чтобы дать нам жизнь вечную. Вот какова Божья мерка. Для милосердного самарянина было легче разобраться в таком сложном вопросе. Кто же был этот человек? Израненный человек был наг. А нагие люди все одинаковы, цари и их рабы, и потому он не мог узнать, какому сословию людей он принадлежит. Не мог он также узнать, какой национальности он принадлежит, или на каком языке он говорит, потому что он лишь стонал, а стонут все умирающие люди, тише или громче. Как выразился трагически погибший египетский президент, цитирую: «Смерть не спрашивает о паспорте и не спрашивает, какой ты национальности. Энвер Садат». Но самарянин знал, кто был этот человек. Он мог узнать по отличительным чертам его лица, а на его теле – по его обрезанию. Однако это не останавливает самарянина, чтобы не помочь ему, этому несчастному человеку. В своем сердце он чувствует доброе, Божье чувство, сожаление к своему ближнему. Он развязывает свою котомку, берет елей и вино, смешивает пропорционально, мажет кровавые засохшие раны больному. Сделавши это, он одевает его в свою самаранскую одежду и с трудом влечет его к своему животному, на котором он ехал. Кто-нибудь из уважаемых слушателей может задать такой иронический вопрос в духе нашего времени. Кто же в этой притче был животным, а кто был ослом, а кто человеком? Пусть на этот вопрос ответит ваше сердце. Самаритянин привез ее в гостиницу, заплатил за себя и больного, сколько следовало, и, уезжая, сказал содержателю гостиницы, давая ему 2 динария. «Если израсходуешь больше, то когда возвращусь, отдам тебе». Слава Богу за его неизреченный дар, что, подобно учению этой притчи, сделал сам Иисус для нас, израненных грешников. Он нашел нас и излил на наши гноющиеся раны свое вино, учение и елей, благодать прощения, одел нас в свою одежду праведности и полностью заплатил за нас наш счет, умирая праведный за грешников на кресте Голгофском, и своим воскресением дарует нам оправдание и жизнь вечную. Примите его в свое сердце, как своего Спасителя.